Глава 46. Простой ответ. Все учителя Императорской Звездной Академии были шокированы. Они встали и смотрели, что произошло на арене, и их лица становились неприглядными. Сегодня был последний день соревнований, организованный Императорской Звездной Академией, которые пригласили студентов из других вузов, чтобы набраться опыта с помощью наблюдателей. Но сегодня, на арене, на самом деле были двое студентов, которые хотели убить Орфана. Как дерзко. В Императорской Звездной Академии такое никогда не случалось прежде. Действительно, они точно являются студентами Императорской Звездной Академии. Настолько непостижимо. Преподаватели из других вузов улыбались, пока они наблюдали за событиями. Было много гениев, которые были горды и высокомерны, так что это было неизбежно, что будут столкновения в месте, где собрались такие гении. Императорская Звездная Академия была провозглашена, как место, в котором содержится большинство гениев страны Чу. В ней было много студентов, которые были упрямыми и высокомерными, из-за чего их труднее контролировать. Следовательно, учителя Императорской Звездной Академии были очень грозными и могущественными. На зрительской трибуне было много старших школьников, Луахуан и сверстники Арчона, чьи лица сияют улыбками. Интересно, соответствует ли их сила размеру их наглости. Янус спустился к зрителям шаг за шагом, глядя на Цинь Вэньтяня. Он холодно заявил: никогда не появлялся еще такой наглый студент в истории Императорской Звездной Академии. Ну, тот, который валяется сейчас. Цинь Вэньтянь уставился на Януса и ответил, так же холодно: это всегда лучше следовать за кем-то. Фэн Ли усмехнулся. В этот момент он появился на стороне Цинь Вэньтяня и посмотрел на Орфана с яростным огнем в его глазах, и случайно наступил на руку Орфана, крутя ногой, заставляя Орфана жалобно завопить. Толстяк опустил глаза и виновато воскликнул: «Ой, извините, я вас не заметил». Хотя он это сказал, жирный убедился, чтобы использовать полную силу, когда он наступал на руку Орфана, что приводило к визгу Орфана. Зрители все видели своими глазами. Этот человек был бессовестным. Ну, вы видите это? Убийственное намерение скатилось с тела Арчона, и он в гневе прошагал вперед. Жирный взглянул на Арчона и продолжал топтать руку Орфана, заботясь, чтобы использовать его полную силу. Это было настолько болезненным, что едва не заставило Орфана заплакать. «Я вижу его, но я не отойду». Толстяк улыбнулся Арчону, зная, что Арчон сделал ему в тот день. Было видно, что он никогда это не забудет. Видимо, этот жирный был злопамятным. «Стоп!» Цинь Вэньтянь приказал холодным голосом, и вскоре небесный молот материализовался в его руки и держался на макушке Орфана. Как только он пожелает, жизнь Орфана будет немедленно погашена. Янус, Арчон и остальные прекратили свое действие. Какая их удача, чтобы нарваться на этих двух безумцев. Несмотря на их ненависть и злобу, они не имели выбора, кроме как терпеть. «Чего ты хочешь?» Янус сказал двум из них. Это был первый раз, когда он был унижен до такой степени двумя студентами. Как только Орфан будет спасен, он, конечно, убедится в том, чтобы Цинь Вэньтяня и Фэн Ли умерли ужасной смертью. «Вы должны спросить моего босса, я просто низкая личность». Толстяк улыбнулся, бросая взгляд на Цинь Вэньтяня. Как только зрители услышали слова «жирные», они широко закатили глаза. Этот жирный был очень низкого класса. Фэн Ли остановился очень злым, когда он думал о том, что произошло в темном лесу, и таким образом он ничего не скрывал в своем выборе, чтобы отомстить. Но естественно, Фэн Ли было ясно, что источником всего этого был Цинь Вэньтянь. Он и Цинь Вэньтянь оба стояли плечом к плечу на арене, перед предстоящей бурей в унисон, но все-таки он в конечном счете решил дать Цинь Вэньтяню право принять окончательное решение. Жирный был низкопрофильным, но он, конечно, не трус. Для него, чтобы стоять на его нынешнем месте, было достаточно, чтобы показать, что неважно, какое решение Цинь Вэньтянь сделает, он будет готов терпеть любые последующие реакции. Этот толстяк был бессовестным, но он действительно верный. Луахуан была умная женщина, и увидев разворачивающийся сценарий, она обнаружила, что аналогичный ей по душе Цинь Вэньтянь, ей также понравился низкопрофильный, бессовестный жирный. «Жирный, как ты думаешь, что, если мы отпустим Орфана, Арчон извинится перед нами и даст нам уйти?» Цинь Вэньтянь смеялся, как он бросил взгляд на Фэн Ли. «Нет», Фэн Ли покачал головой. «Ранее в темный лес он уже хотел убить нас. Теперь, я думаю, что он хочет убить нас еще больше. Даже если мы будем падать на колени и молить о пощаде, ничего не изменится. Я думаю, что ты прав. Цин Вэньтянь тихо пробормотал, заставляя выражение Арчона и Януса в свою очередь стать еще более гадким. Разговор между Цин Вэньтянем и Фенли полностью игнорировал их присутствие, показывая, что они не имели намерения щадить Арфана. Его взгляд пронесся по толпе, перед тем как нашел Мо Шанга, и он с улыбкой спросил: «Учитель Мо Шанг, у меня есть несколько вопросов, чтобы спросить». «Задавай», — Мо Шанг ответил. «Если бы у вас не было обиды к конкретному человеку, и все же этот человек хочет вас убить, и не только, этому человеку почти удалось, если бы этот человек был в ваших руках, что бы вы сделали?» Цин Вэньтянь спросил. «Я убью его», — Мо Шанг ответил. «Но его клан обладает огромной силой», — Цин Вэньтянь добавил. «Даже если я не убью его, власть его клана останется до сих пор такой же великой», — Мо Шанг ответил. «Мо Шанг», — Янус взревел от ярости. Как он не мог понять намерения, скрытые в их разговоре. Мо Шанг явно подстрекал Цин Вэньтяня, позволяя ему делать все, что угодно. Это все поняли. Должно быть, Арфан хотел убить Цин Вэньтянь и Фенли, и таким образом сегодня, несмотря ни на что, они должны были появиться на сцене и настигнуть Арфана, даже если бы они бросали вызов авторитету Императорской Звездной Академии. Предыдущий разговор, который произошел ранее между Жирным и Цин Вэньтянем, был давно поставлен. Убить или не убить, результат был все тот же. Так зачем стесняться, просто убить его. Теперь после разговора между Мо Шангом и Цин Вэньтянем было ясно. Он спрашивал мнение у Мо Шанга, скрывая свое намерение, но, естественно, эти слова были понятны зрителям. Независимо от того, убьет он Арфана или нет, сила его клана не изменится, и они наверняка справятся с Цин Вэньтянем. Несомненно, Цин Вэньтяню нет никакой разницы, убьет ли он Арфана или нет. Мо Шанг, железное правило Императорской Звездной Академии говорит, что ученикам запрещено убивать других на территории Академии. Вы также должны знать это правило. Если это правило нарушено, дисциплинарный комитет, безусловно, будет действовать. Тон Януса был наполнен сильным намерением. Мо Шанг, он на самом деле решился подговорить Цин Вэньтяня. Цин Вэньтянь, — Мо Шанг бросил взгляд на Цин Вэньтяня, как он продолжил. В истории Императорской Звездной Академии было три случая, когда студенты убивали других на территории Академии. В одном из случаев этот студент был приговорен к смерти. Во втором случае студент, который нарушил правила, находился в заключении в общей сложности 50 лет. После этого он поклялся не выходить из Императорской Звездной Академии и готов был стать коллективом школы. Голос Мо Шанга прозвучал торжественно. Железное правило Императорской Звездной Академии было слишком строгим. На территории Академии летальных исходов не допускается. В противном случае последствия будут слишком серьезными. И именно потому, что это железное правило, никто не смел безобразничать в Императорской Звездной Академии. А как насчет три го-случая? Цин Вэньтянь спросил. Если это действительно был путь к смерти, почему тогда Мо Шанг еще не договорил? Как до последнего случая, студент, который убил других, в конце концов стал нынешний патриарх Императорской Звездной Академии? Спокойный голос Мо Шанга заставил зрителей успокоиться. Они знали, как строго железное правило Императорской Звездной Академии, особенно за убийство студента из одной школы в пределах территории Академии. Однако, немногие знали, что нынешний патриарх Императорской Звездной Академии некогда сломал это железное правило. Цин Вэньтянь непрерывно смотрел на Мо Шанга, но он не спрашивал, потому что он уже понял. Три студента, три разные судьбы. Один умер, другой стал сотрудником Академии, и последний стал главой. Три разные судьбы, потому что каждый из трех имел разную ценность для Академии. Из учащихся Императорской Звездной Академии многие превозносились. Они пришли из разных мест, все с выдающимися талантами и самоуверенные. Однако в школе, неважно, с какие вы высокомерные или как вы горды, единственное, что имело значение, есть ли у вас право для гордости, есть ли у тебя потенциал, чтобы быть высокомерным. Для гениев гордость была их уверенностью в себе. Для бесполезных второсортных талантов гордость была их могилой. В этом мире, кроме родства, никому не было дела до чужой жизни. Если вы хотите, чтобы другие помогли вам, вы должны сначала доказать, что вы можете дать взамен. Цинь Вэньтянь уже понял эту логику еще когда он был в ассоциации Звездной реки. Потому что Цинь Вэньтянь не согласилась на его предложение, Мурин решил предать его, принимая предложение клана Е. Это реальность, и это чистая правда. И теперь Цинь Вэньтянь был перед выбором еще раз. Независимо от убьет ли он Арфана или нет, подразделение клана и Арчон, конечно, хотят, чтобы он умер, поэтому нет необходимости принимать их во внимание. Единственное, что останавливало Цинь Вэньтяня, было отношение Императорской Звездной Академии. Цинь Вэньтянь склонил голову и уставился на Арчона, как блестящая улыбка показалась на его лице. Ответ уже может быть замечен в его ясных глазах. В небесном городе гармонии он был доведен до отчаяния кланом Е. После того, как он прибыл в королевскую столицу, Янус сделал трудности для него, и Арфан даже хотел убить его. Очевидно, его враги – это клан Е, подразделение клана, а может даже и клан страны Чу, который обладал неограниченной властью, королевские клана. В этот раз, если он решит терпеть это и пощадит Арфана, клан Е и подразделение клана будут рассматривать это как признак слабости, и будут продолжать ухудшать ему жизнь. Следовательно, излишне говорить, что ответ был очень простой. Примечание. Клан Арфана и Арчона известен, как подразделение клана. Глава 47. Убить. Бесчисленные взгляды были зациклены на Цинь Вэньтяне, какое решение он примет. Гул. Арчон не попытался замаскировать убийственное намерение у него к Цинь Вэньтяню, как длинное копье в его руках начало испускать страшный свет. Глядя на улыбку на лице Цинь Вэньтяня, чувство беспокойства наполняло его сердце. Может быть, этот Цинь Вэньтянь отважился убить Арфана? Отпусти его. Тон голоса Арчона был наполнен сильным холодом. Глядя на холодное лицо Арчона, Цинь Вэньтянь чувствовал себя чрезвычайно спокойно, как он продолжил. Даже когда дела дошло до такого этапа, ты по-прежнему отказываешься отложить в сторону твою так называемую гордость. Тот взгляд, что ты смотрел на меня, он все тот же, как раньше. Кажется, что смерть Арфана не беспокоит тебя. Когда он закончил говорить, кулак Цинь Вэньтяня начал светиться ярким светом. В этот момент сердца всех зрителей напряглись. Если ты посмеешь убить его, я гарантирую, что твоя судьба не будет как у третьего человека. Ты наверняка испытаешь такое же окончание, как первый. Янус смотрел на Цинь Вэньтяня. Третий человек пошел дальше и стал патриархом Императорской Звездной Академии, в то время как первый человек был казнен Императорской Звездной Академией. Возможно, это так, но даже если я его не убью, в королевской столице, я до сих пор никуда не смогу сбежать. Улыбка Цинь Вэньтяня осталась прежней. Первому человеку выпала такая судьба, потому что он не нужен был Императорской Звездной Академии. Поскольку это так, то как он мог иметь прочную основу в королевской столице? Опустив голову, Цинь Вэньтянь взглянул на Арфана. Арфан тоже на него посмотрел. В этот раз, когда он видел взгляд Цинь Вэньтяня, Арфан почувствовал настоящий ужас. «Твоя жизнь и смерть в моих руках, но никто не готов снижать свою гордость за тебя. Если ты должен ненавидеть, так точно не стоит меня», — Цинь Вэньтянь спокойно заявил, заставляя тело Арфана яростно дрожать. Слова Цинь Вэньтяня были сродни объявлению о его смерти. Это было правильно, учитывая, что он несколько раз хотел убить Цинь Вэньтяня. Несложно ожидать, что Цинь Вэньтянь тоже хотел убить его. Однако, ни его брат, ни Янус, не были никого, кто был готов опустить голову и просить пощады. Это заставило его почувствовать трагическую печаль. Он всегда уважал брата, но он угрожал Цинь Вэньтяню с его гордость, даже когда жизнь Арфана была на волоске. Цинь Вэньтянь поднял свой небесный молот, использовал нисходящий кулак дракона и яростно грохнул вниз, как раздался драконий рев лазурного дракона. «Я сожалею об этом». Арфан взвыл от ярости и депрессии, прежде чем его тело взорвалось. Единственный звук, оставшийся после этого, было эхо его нежелания, палили в воздух, не желая быть рассеянными. Было так тихо, что можно было бы услышать, как падает булавка. Цинь Вэньтянь, в тот момент, стал четвертым человеком в истории Императорской Звездной Академии, который нарушил железное правило. Пульс Мошенга, Луахуан и остальных дико забился. Цинь Вэньтянь на самом деле решил убить Арфана перед таким количеством людей. Зрители все втянул в себя огромный глоток. Императорская Звездная Академия просто производит двух демонов. Глаза Арчона стали излучать экстремальный холод, когда он подошел к Цинь Вэньтяню. Гнев и убийственная аура ощущалась, исходила от его тела. «Арчон!» Янус закричал, заставляя Арчона прекратить его действия. Он не хотел ничего больше, чем проткнуть мозги Цинь-Вентяня его длинным копьем. Цинь-Вентянь уже нарушил огромное табу императорской звездой Академии, став четвертым человеком, что разорвал железное правило. Арчон не мог быть пятым. Если он все-таки станет пятым, даже если он отомстит за смерть Арфана, он не хотел копать себе землю. Императорская Звездная Академия славилась тем, что игнорировала социальный статус и авторитет, когда дело доходило до определения дисциплины. Убить своего коллегу в товарища на конкурсе Императорской Звездной Академии. Вы первый с таким дерзким и сложным авторитетом в Академии. Янус осмотрел в глаза Цинь-Вентяня, как будто он смотрел на мертвое животное. Я, Янус, имеющий статус старейшины Академии, смиренно прошу запрос дисциплинарного комитета. Пожалуйста, позвольте Арчону убить Цинь-Вентяня, чтобы отомстить за смерть своего брата. Янус сказал, и вскоре после, несколько силуэтов вскочил наверх арены. Эти люди были никто иные, как студенты, входящие в состав дисциплинарного комитета. Все они появились на сцене, используя свое присутствие, как давление на Цинь-Вентяня. За этими силуэтами, немолодая фигура медленно пробиралась вверх. Появился тысячерукий старейшина, отвечающий за дисциплинарный комитет. Его взгляд был невыразительным, как он бросил его на Цинь-Вентяня. В темном лесе, во время учений, Арфан пытался убить Цинь-Вентяня бесчисленное количество раз. Поэтому они оба пытались искать свою месть с Арфаном. Я, Мо Шанг, умоляю дисциплинарного старейшину смилостивиться. Я готов принять Цинь-Вентяня личным учеником. Мо Шанг сделал шаг вперед, когда он подходил к арене. Янус хотел смерти Цинь-Вентяня, в то время как Мо Шанг хотел защитить Цинь-Вентяня. Тысячерукий старейшина, Мо Шанг подстрекал Цинь-Вентяня убить его же товарища. И мы позволим этому зверю разгуливать на свободе. Сегодня я настоятельно прошу дисциплинарный комитет наказать Мо Шанга вместо этого. Янус шагнул вперед, как глазами испепелял Мо Шанга. Все старшие ученики Императорской Звездной Академии знали, что Янус и Мо Шанг принадлежали к двум разным фракциям, похожие на воду и огонь. Сценарий, что происходит, был ожидаем. Что теперь остается, так это, как дисциплинарный комитет решит справиться с этой ситуацией. Цинь-Вентянь, признаете ли вы себя виновным в убийстве Арфана в рейтинговом конкурсе? Тысячерукий старейшина проигнорировал слова как Януса, так и Мо Шанга, и задал этот вопрос, глядя на Цинь-Вентяня с холодным блеском в глазах. Члены дисциплинарного комитета окружили Цинь-Вентяня. Глядя на эту ситуацию, сердца зрителей дрожали. Казалось, что дисциплинарный комитет не намерен щадить Цинь-Вентяня. Арфан пытался убить меня в темном лесу. Будет ли дисциплинарный комитет расследовать и искать справедливость для меня? Цинь-Вентянь спросили, как он смотрел на тысячерукого старейшину. Не, тысячерукий старейшина ответил. Неужели дисциплинарный комитет не может быть обеспокоен, что случилось со мной, за что я отомстил? Цинь-Вентянь спросил, не уступая ни на йоту. Этот парень, гора, который был на зрительских трибунах, была ошарашен. Почему Цинь-Вентянь по-прежнему не двигается с места ни на дюйм, конфликтуя напрямую с дисциплинарным комитетом? Я смиренно умоляю дисциплинарный комитет снова, пусть Арчон убьет этого парня, позволив ему право мести за брата. Тысячерукий молчал на мгновение, прежде чем махнуть руками, сигнализируя студентам дисциплинарного комитета, чтобы ушли, оставив Арчона в одиночку против Цинь-Вентяня. Тысячерукий старейшина, если дисциплинарный комитет принимает решение Януса, то боюсь, что мне придется вмешиваться. Мо Шанг решительно шагнул вперед, не отступая. Мо Шанг, вы смеете вмешиваться в дисциплинарный комитет? Янус холодно усмехнулся, как он посмотрел в бок на Мо Шанга. А Арчон испускал смертельное намерение, медленно шагая к Цинь-Вентяню. Студенты Януса и Мо Шанга с Цинь-Вентянем как эпицентр появились на арене, стоя друг напротив друга. Ветер от этого переполоха дул все сильнее и сильнее. В этот момент, в центре бушующего тайфуна, астральный свет замерцал на лбу Цинь-Вентяня, как он выпустил его астральную душу. Несравнимо ослепительный блеск золотого ореола означал, что его астральная душа сконденсировалась как минимум с 3 небесным слоем. Этот сценарий заставил глаза тысячерукого старейшины сузиться. Он не был ознакомлен на Цинь-Вентяне, и таким образом, он понятия не имел, что первая астральная душа Цинь-Вентяня была конденсирована с 3 небесным слоем. Примечание. Из-за последствий техники ИГЛ, они все еще думают, что его первая астральная душа была сжата до триго небесного слоя. Три и краткое небесный слой, что это за парень? Неудивительно, что Мо Шанг хочет защитить его. Увидев Цинь Вэнь Теня, выпускающего свою астральную душу, многие люди считали, что становится только более интересней. Императорская звездная академия собиралась казнить талант, который конденсировал астральную душу с три небесным слоем. Следы раздумья можно было увидеть в глазах тысячерукого старейшины. Этот парень, Цинь Вэнь Тянь, был очень гордым, но, несмотря на это, действительно есть возможность гордиться. Тысячерукий старейшина должен разобраться с ним. «Арчон, сделай свой ход!» — Янус закричал. Почти сразу Арчон бросился к Цинь Вэнь Тяню, а Янус блокировал Мо Шанга. Гора шагнул вперед, выпуская его астральную душу. Вся его личность, казалось, стала огромной сплошной стеной перед Цинь Вэнь Тянем, когда он ударил кулаком, как проекция тяжелой горы, содержащей безграничную мощь, ударила к Арчону. «Катись!» Арчон крикнул в ярости, как его длинное копье светилось астральным светом, как тени, несколько бешеных питонов ударили вперед, разрушая проекцию тяжелой горы. Лицо горы изменилось. Давление, которое было испущено Арчоном, заставило его отступить. Хотя Арчон был высокомерным, в Императорской Звездной Академии он действительно может рассматриваться как сильный культиватор. Тысячерукий старейшина был еще в самый разгар наблюдения и размышления. В этот момент Цинь Вэнь Тянь был еще несравнимо спокойным. Поскольку он не хотел быть гонимым кланом Е, оставался только один способ. Ему придется продемонстрировать свою истинную ценность в глазах этой арены. Свет засиял еще ярче, когда вторая астральная душа Цинь Вэнь Тяня был выпущена. Кроме астральной души небесного молота, появилась астральная душа грез. Тысячерукий старейшина склонил голову, глядя на вторую астральную душу Цинь Вэнь Тяня. В следующее мгновение его взгляд напрягся, и его лицо окаменело. Цвет венчика этой астральной души был на самом деле чисто золотым. Над астральной душой грез крутился чисто золотистый нимб. Тысячерукий старейшина был очень сильным культиватором области Юаньфу и был старшим во главе дисциплинарного комитета. Но за всю свою жизнь он бы никогда не предполагал, что он будет свидетелем чисто золотой короны над астральной душой 16-летнего юноши. Но сегодня он стал свидетелем этого. Не только он один, все остальные тоже. И когда астральная душа грез, которая обладала чисто золотой короной, была выпущена, в то мгновение дело об убийстве Цинь Вэнь Тяня потеряли все свое значение. Пристальный взгляд приземлился на два ую астральную душу, что Цинь Вэнь Тянь освободил. Выражение Цинь Вэнь Тяня было по-прежнему очень спокойным, но теперь его место в сердцах зрителей было уже не такое, как раньше. Чисто золотой цвет, чтобы выпустить его, надо было конденсировать астральную душу 4-го небесного слоя. Его первая астральная душа была с 3-м небесным слоем. Его вторая астральная душа была с 4 небесным слоем. Это было беспрецедентным за всю историю Императорской Звездной Академии. Цинь Вэнь Тянь был единственным, кому удалось достигнуть этого. Прекратить бой. Голос, сродни грохоту грома, прошел от фигуры в небе, заставляя людей как в бою, так и зрителей, быть разбуженными от этого. Тысячерукий старейшина сузил глаза, как нотки благоговения мерцали в его глазах, и он повелел всем остановиться. Те, кто ослушаются, будут рассматриваться в соответствии с дисциплинарным уставом. Посмотрев на всех в этот краткий миг перемирия, он посмотрел на Цинь Вэнь Тяня, как следы благоговения отразились в его глазах, а выражения Януса и Арчона были весьма увлекательными. Тишина спустилась. В центре внимания зрителей был парень, который убил Арфана. Он стал одним из ведущих персонажей сейчас. Глава 48. Результат наказания. После того, как Цинь Вэнь Тянь конденсировал его двою астральную душу грез, он вновь использовал свою технику иглоукалывания для того, чтобы скрыть сияние его астральной души. Однако на этот раз он не подавлял ее сияние слишком сильно, только уменьшил интенсивность излучения золотой короны. Цинь Вэнь Тянь думал об этом заранее. Основываясь на авторитете, клан Е орудовал в королевской столице. Если он не проявит достаточного таланта, чтобы привлечь внимание старейшин Императорской Звездной Академии, было бы чрезвычайно трудно для него, чтобы в одиночку выстоять против всей королевской столицы. Он так и не решился выпустить интенсивного чисто золотого сияния астральной души, конденсированной с 5-м небесным слоем, потому что если его талант будет показан, Это будет слишком чудовищным, его противники попытались бы убить его независимо от стоимости. Следовательно, его действия и привели к нынешней ситуации. Я уже сдал экзамен учителю Мошенгу в небесном городе Гармонии, и благодаря обещанию Императорской Звездной Академии, я прошел несколько десятков тысяч ли, идя к Императорской Звездной Академии в королевскую столицу, чтобы зарегистрировать себя. Кто бы мог подумать, что Янус не только удержать мое право получить мой нефритовый медальон Императорской Звездной Академии, но также заставит принять участие в экспедиции, организованной коалицией из 9 боевых академий. У меня не было выбора, кроме как согласиться. В мертвой тишине Цинь Вэньтянь говорил без перерыва. Был только его голос, который эхом расходился через воздух. В экспедиции Арфан и другие собрались и преследовали нас множество раз, чтобы убить меня и Фенли. Им это почти удалось, но, к счастью для нас, Фенли зажег свою предельную родословную, которая позволила нам победить Арфана, меняя роли охотника и добычи. Однако появился Арчон и перевернул черное на белое, говоря, что Фенли и я хотели убить своих товарищей, и Арчон хотел убить нас. Так вот, я поставил этот вопрос к вам. Кто в Императорской Звездной Академии помог бы нам в тот момент вершить правосудие? После этого в очередной раз Арфан и эксперты в области артериального кровообращения, заставляя нас двигаться в запрещенные области в темный лес. К счастью, удача улыбнулась нам, и мы вернулись живыми после нескольких дней. Первое, что мы хотели сделать после того, как спаслись, это вернуться в Императорскую Звездную Академию и завершить регистрацию. Кто бы мог подумать, что Арфан появится и наполнит наши сердца злобой и ненавистью. Добиваясь справедливости, я ударил и убил Арфана. Я все-таки спрошу, что было плохим в моих действиях. В дополнение к его силе, Цинь Вэньтянь дал полное объяснение, что произошло в темном лесу. Общественность начала меняться, и некоторые из зрителей начали думать, что действия Цинь Вэньтяня оправдались. Нет ничего плохого в том, что он сделал. И по словам Цинь Вэньтяня, не только его необыкновенный талант, но и Фенли на самом деле обладал предельной родословной, что создавало еще одного чудовищного гения. Если это так, то Императорской Звездной Академии оставалось только внимательно рассмотреть, какие шаги они хотели бы сделать. Если Императорская Звездная Академия по-прежнему считает меня виновным, я отменю свой статус в качестве студента Императорской Звездной Академии. В конце концов, я должен еще получить нефритовый медальон, поэтому я не могу рассматриваться, как один из ваших студентов. Что касается вопроса о убийстве Арфана, просто относитесь к этому, как будто сюда зашел обычный прохожий, чтобы отомстить. Цинь Вэньтянь продолжал говорить. Теперь, что вы хотите сделать? Как звук его голоса исчез, лучистая астральная душа был скрыта. Однако сердца зрителей были еще в смятении, не в состоянии успокоиться. Я, Мо Шанг, наконец, получив столь выдающегося студента. Если Императорская Звездная Академия хочет выгнать его или сочтет его виновным, я больше не вижу смысла оставаться здесь в качестве преподавателя. Мо Шанг посмотрел на тысячерукого старейшину, как он равнодушно сказал. Это заставило все давление мгновенно приземлиться на плечи старейшины, поставив его в затруднительное положение. В этот момент он не имел шанса, чтобы наказать Цинь Вэньтяня. Если он сделает это, он опасался, что высшее руководство Императорской Звездной Академии возложит всю вину на него. Может быть, некоторые из них даже наблюдают события, происходящие прямо сейчас. Думая об этом, тысячерукий старейшина чувствовал себя очень подавленным. Если он не справится с делом, будет много мнений неодобрения. Но, конечно, человеком, который был наиболее подавлен, был никто иной, как Янус. В тот момент, когда Цинь Вэньтянь проявил свои астральные души, он уже знал, что не было никакого способа, которым Цинь Вэньтянь умрет сегодня. Не только это, верхнее управление, несомненно, обратит их взгляд на Цинь Вэньтяня. Янусу было глупо обижаться на кого-то с таким чудовищным потенциалом. И там был Арчон, кто безмерно ненавидел Цинь Вэньтяня и не мог ждать, чтобы разодрать его на куски. Его проблема возникла из-за того, что он желал задобрить Еву Куи, помогая Еву Куи искоренить влияние. По его словам, это было несложно для выполнения, но Арчон не думал, что даже его брат умрет вместо Цинь Вэньтяня. Однако, не было никого, кто бы сказал, что действия Цинь Вэньтяня и Фенли не оправдались, и, таким образом, он ненавидел Цинь Вэньтяня. Арчон был безмерно зол. Как он объявит это своему клану? Бред. В этот момент Тысячеруки наконец-то заговорил. К всеобщему удивлению, его речь была направлена на Цинь Вэньтянь. Какие глупости. Поскольку вы прошли обследование моей императорской звездной академии и пережили экспедицию в темном лесу, как можно не быть студентом моей императорской звездной академии? Тысячерукий старейшина ругал Цинь Вэньтяня. Как он продолжил, нефритовый медальон – это всего лишь небольшая процедура, ни о чем беспокоиться. Так как вы уже выбрали императорскую звездную академию, это означает, что вы уже студент. Итак, как я старейшина во главе дисциплинарного комитета, это в моей власти наказать тебя. Хотя ты сказал, что это было ради мести, вы все-таки создали такой большой шум, что убили Арфана и опустили репутацию Арчона. Я решил посадить тебя на месяц, и в то же время, я запущу полномасштабное расследование о деле в темном лесу. Если это так, как вы сказали, я буду рассматривать это как личные дела между вами и Арфаном, это означает, что вы не нарушили правила Академии. Естественно, если то, что ты сказал, ложь, то я буду. Тысячерукий заикался. Видимо, он не придумал, какое наказание дать. Он немного помолчал, прежде чем поспешно добавив: мы определим наказание в будущем. Как для вас, пройдемте со мной. МФФ. Луахуан руками прикрыла рот, препятствуя ее смех эхом вырваться. Следы восторга можно было увидеть в ее глазах. Это был первый раз, когда она видела, как беспристрастный старейшина был в такой неловкой ситуации. Хотя тысячерукий старейшина на вид ругал Цинь Вэньтяня, в действительности, смысл его слов был известен всем. Неважно, солгал Цинь Вэньтянь о событии в темном лесу или нет, потому что не было бы никаких последствий из-за убийства Арфана. Арфан умер зря. Кроме того, старейшина решительно подчеркивал тот факт, что Цинь Вэньтянь был учеником императорской звездной академии. Его намерения были очевидны. Оба Фенли и Цинь Вэньтянь замерли, как следы улыбки можно было увидеть в их глазах. Сегодня они наконец-то выплюнули это оскорбление. Однако взгляд Арчона был столь же раздражающим, как раньше. Толстяк молчал, думая, что если бы они расправлялись и с Арчоном, это было бы идеально. Но, естественно, Жирный только мечтал об этом. Ведь он еще не имел достаточной силы. Философия Жирного для врагов, которые были сильнее его, что даже 10 лет не слишком поздно для джентльмена, который хотел отомстить. Против тех, кто был слабее его, философия была такой: герой не задержит себя в поисках мести. Так, в отношении Арфана, Жирный решил быть героем, но относительно Арчона, Жирный решил быть джентльменом. А что касается тебя, ты будешь заключен в тюрьму вместе с Цинь Вэньтянем так, что вы можете обдумать свои действия вместе. Сейчас, пока Жирный фантазировал про джентльмена, старейшина повернулся к нему и объявил, что Жирные будут также заключен в тюрьму. Фенли пожал плечами и похлопал Цинь Вэньтяня по плечам. Братья должны делиться счастьем и преодолевать горе вместе. Это мой брат Цинь Вэньтянь, так что я, Фенли, естественно, будет сопровождать его. Фенли, гордо вскинув голову, ответил громко, словно боялся, что никто не знал, что он брат Цинь Вэньтяня. Какой бесстыжий. Этот Жирный слишком бесстыжий. Зрители молча ругали его в своих сердцах. Естественно, только Цинь Вэньтянь знал, что, когда двое из них боролись за свою жизнь в темном лесу, он не знал его таланта. Он мог бы выбрать свой собственный путь без врагов Цинь Вэньтяня, но вместо этого он решил придерживаться Цинь Вэньтяня. Хотя Жирный и бесстыжий, он был человеком, который ценил братство. Студенты дисциплинарного комитета повели Фенли и Цинь Вэньтяня. Но Мо Шанг не волновался. В тот момент, когда Цинь Вэньтянь выпустил свои астральные души, он уже предсказал, что это случится. Мо Шанг бросил взгляд на Януса и его учеников. Нет никакого смысла в их столкновении студентов. Несмотря на это, недавняя сцена была запечатлена в сознании зрителей. В тот же день, дело в Императорской Звездной Академии быстро распространилось по всей королевской столице. Его зовут Цинь Вэньтянь, он такой сильный. Молодые дувушки показывали выражение любви, когда они думала, что парень убил Арфана, не обращая внимания на последствия. Арчон взял с собой труп Арфана и ушел. Ему пришлось быстро вернуться в свой клан, так как старейшины его клана скоро прознают об этой новости. Наказание Цинь Вэньтяня и Фенли было в виде лишения свободы, но место, в котором они были заключены, было чрезвычайно элегантным внутренним двором с благоуханием цветов, насыщающих воздух. Там был даже маленький мост над водой посреди двора. Это заставляло Жирного громко вздохнуть. Было бы идеально, если бы было несколько других симпатичных малышек в тюрьме вместе с ними. Хотя Жирный был чрезвычайно вольным, в настоящее время тысячерукий старейшина был напротив толстяка. В этот момент перед ними появились несколько фигур, все из которых были с высшим рангом и в академии. «Старейшина, я хотел бы попросить аудиенции с Цинь Вэньтянем. Этот запрос не должен быть чрезмерным». Так, темнокожий здоровяк посмотрел на старейшину, делая ему просьбу. «Тысячерукий, я гарантирую, что я не отниму у вас много времени. Я хочу просто поговорить с Цинь Вэньтянем». Другой старейшина смотрел на старейшину, как он просил. Глядя на такое множество фигур, появляющихся перед ним, тысячерукий старейшина почувствовал легкое головокружение. Как он может не знать о их намерениях? Хотя Цинь Вэньтянь был уже в Императорской Звездной Академии, он еще не получил его нефритовый медальон, который означал, что он еще не выбрал преподавателя. Хотя Мо Шанг выдвинулся первым, у остальных еще был шанс на Цинь Вэньтяня и своих фракций. Сволочи! На данный момент заревел взрывной голос, вызывая голоса всех успокоиться. Как они повернули головы, увидев черное лицо Мо Шанга. Хотя различные старейшин чувствовал себя немного смущенно и неловко, увидев Мо Шанга, они сохраняли выражение праведности на их лицах. «Сегодня последний день соревнования, а ведь вы все сюда набежали. Как новые студенты будут иметь возможность выбрать учителя? Прямо сейчас проректор бушует и орет сверху, так что вам лучше пойти и уладить это». Мо Шанг холодно фыркнул, после чего тысячерукий старейшина отвел Цинь Вэньтяня подальше. Мо Шанг быстро обнаружили, что почти все учителя и старейшины Императорской Звездной Академии также исчезли. Как звук голоса Мо Шанга исчез, различные старейшины и учителя все удалились, исчезнув в мгновение ока. Старейшина мог только покачать головой и горько усмехался. По крайней мере, он теперь был спокоен. Он посмотрел на Мо Шанга и заявил: «Мо Шанг, проректор бушует, будет лучше, если вы побыстрее уйдете». Улыбаясь, Мо Шанг ответил: «О, он в порядке теперь. В любом случае, старейшина, позвольте мне встретиться с моим учеником, Цинь Вэньтянем, мне есть что сказать ему». Тысячерукий замер, как он подумал о словах Мо Шанга и сказал: «Мо Шанг, проректор даже не был в курсе исчезновения учителей, верно?» Поскольку ложь Мустанг была обнаружена, он невольно выпустил неловкий смех. Старейшина взглянул на Мо Шанга, как он ответил: «Воистину жестоко. Считайте это победой. Хорошо, иди». Глава 49, отпечаток тысячи рук. Следы смеха можно было увидеть в глазах Цинь Вэньтяня, когда подошел Мо Шанг. Он встал и почтительно крикнул приветствие: «Учитель Мо Шанг, сиди». Мо Шанг взглянул на Цинь Вэньтяня, как улыбка тоже вспыхнула на его лице. Сегодня Цинь Вэньтянь сделал ему большой сюрприз. «Цинь Вэньтянь, у тебя действительно есть мужество. Подумать только, что ты посмел убить Арфана перед таким количеством людей». Мо Шанг продолжил: «Клан Ау, они принадлежат к одной из аристократических кланов и обладают большой силой и властью. Боюсь, что ваше убийство Арфана сегодня обладало высоким значением, и они уже знают о вас. Но, учитель Мо Шанг, скажите мне, будут ли меня убивать или нет? Власть и сила клана Ау остается неизменной». Цинь Вэньтянь, смеясь, ответил: «Поскольку Арфан инициировал это, пытаясь убить его в темном лесу, уже не может быть никаких компромиссов между ними». Естественно, Цинь Вэньтянь не ждал пощады от клана Ау, даже если он пощадит Арфана. Так-то оно так, но все равно было чрезвычайно опасно, до того как показали ваши астральные души и ваш талант. Но слава богу, все эти бурные волны временно прошли. Учитывая, как сейчас обстоят дела, даже если клан Ау или клан Е захотят иметь дело с вами, они должны будут учитывать позицию нашей Императорской Звездной Академии. Мо Шанг смеялся: «Конечно, ваша личная сила по-прежнему наиболее важный фактор. Во всяком случае, от копья в свете дня легко увернуться, но от стрелы в темноте трудно защититься. Если они хотят кого-то убить, будет бесчисленное множество способов для них, чтобы сделать это, не оставляя никаких следов позади. Поэтому будет лучше для вас, чтобы поднять ваше развитие и быть предельно осторожными, когда вы должны будете покинуть территорию Академии». «Понял». Цинь Вэньтянь кивнул головой. «Ах да, я здесь, потому что я хотел дать вам некоторую информацию относительно Императорской Звездной Академии. История нашей Академии – это даже больше, чем история страны Чу. Наш основатель известен как Веридийский император. Он сказал, что 3000 лет назад оставалась лишь горстка звездной боевых культиваторов. Таким образом, Веридийский император основал Императорскую звездную академию, предвещая новую эру звездных боевых культиваторов. Мо Шанг продолжил. В настоящее время Императорская звездная академия полностью состоит из звездных боевых культиваторов. Высшее руководство состоит из директора, 3 заместителей директора, 9 верховных старейшин, 36 старейшин, а также неизвестное количество старейшин-гостей, и, как и остальные школы, студенты. Студенты Императорской звездной академии рассматриваются окончившими только после того, как они вступят в царство Юаньфу. Хотя каждая новая партия кандидатов состоит из нескольких сотен студентов, в большинстве случаев требуется чрезвычайно много времени, прежде чем они шагнут в царство Юаньфу. Таким образом, после того, как любой из выпускников и переходит на эту стадию, они смогут стать старейшиной-гостем Академии, и они должны желать этого. Даже все старейшины-гости в области Юаньфу, Цинь Вэньтянь испугался, власть Императорской Звездной Академии была слишком страшной. Право, эти старейшины-гости изначально были студентами 36 старейшин. После того, как они закончили обучение, некоторые все-таки желают остаться в Академии для развития. И в таком случае, они берут на себя звание старшего гостя, помогая своим учителям в деле воспитания новых студентов. Ведь в каждой серии новых студентов, только те, кто состоит в топ-30 рейтингового конкурса, будет иметь право выбрать одного из 36 старейшин, как их учителя. Что касается остальных студентов, то они бы учились у старейшин-гостей в рамках одного из 36 старейшин. Конечно, не стоит недооценивать старейшин-гостей. Некоторые из старейшин-гостей уже намного превзошли своих преподавателей в их развитии. Мо Шанг улыбался, как он представлял факты Императорской звездной академии Цинь Вэньтяню и Фенли. Они оба слушали. Если в будущем старшая сестра Луахуан или старший брат Гора шагнул в царство Юаньфу, они могли бы стать старейшиной гостем у Мо Шанга. Я еще не принял студентов из этой новой партии. Вы оба, вы хотели бы учиться у меня? Мо Шанг посмотрел на Фенли и Цинь Вэньтяня, наконец, раскрывая намерение, зачем он пришел. Цинь Вэньтянь кивнул головой в знак согласия. Всему причиной то, что он приехал в Императорскую Звездную Академию в первую очередь из-за Мо Шанга. Естественно, он станет студентом у Мо Шанга. Однако, Фенли ерзал все и его глаза мерцали. Он засмеялся, слегка окольными путями, прежде чем заявлять: «Босс, я думаю, что 36 старейшин Императорской Звездной Академии будут бороться друг с другом, чтобы принять вас в качестве своих учеников. Почему бы нам не поставить этот вопрос на удержание? Во-первых, мы можем принимать подарки от различных старейшин, чтобы оценить их искренность». Мо Шанг замер, услышав слова Фенли, глядя на жалкое и бесстыдное выражение на лице Фенли. Мо Шанг действительно хотел жестоко избить этого жирного. Этот жирный на самом деле хочет вымогать у старейшин средь белого дня, как дерзко. Повернув голову, Мо Шанг увидел, что Цинь Вэньтянь также улыбался ему, заставляя его ненависть к жирному увеличиться. Он достал 2 секретные техники из кармана, передавая их Цинь Вэньтяню, как он ответил. Одна из них – это метод культивации, а другая – врожденная техника. Метод культивирования можно считать высшим уровнем культивирования искусства области Юаньфу и является достаточным для поддержки развития на всем пути, пока вы в царстве Юаньфу. Врожденную технику можно считать земного класса, среднего уровня, и по-настоящему раскрыть всю ее силу могут только культиваторы в области Юаньфу. Таким образом, ее довольно трудно культивировать. Возьмите их, пусть они будут считаться подарком. Методы культивирования могут быть отделены от своих культиваторов. Метода культивирования Юаньфу было бы достаточно, чтобы поддержать культиватора в области Юаньфу. Метод развития уровня небесного ковша будет в состоянии поддерживать культиватора, чтобы дать ему возможность достичь царства небесного ковша. Врожденные методы могут быть разделены на 3 различных класса и всего 9 ярусов. 3 различных класса состояли из человеческий, земной и небесный класс, а 9 ярусов состояли из низший, средний и высший ярус для каждого из 3 классов. Техники человеческого ранга относятся к тем, которые были использованы культиваторами в области артериального кровообращения, в то время как методы земного класса для тех, кто был в царстве Юаньфу. Преподаватель, огромное спасибо. Цинь Вэньтянь, без следов вежливости, принял два подарка, как он кричал слова «учитель» с любовью и страстью, заставляя Мо Шанга закатить глаза. Но вскоре, даже Мо Шанг не мог поддерживать его строгое выражение долго, как он разразился смехом. Этот вопрос с Цинь Вэньтянем наконец закончился. «КХМ, учитель, как насчет меня?» Фэн Ли подмигнул глазами Мо Шангу. Мо Шанг взглянул на Фэн Ли, как он громко засмеялся. «Как для вас, если вы хотите быть моим учеником, я думаю, мне нужно пересмотреть решение. Не делай этого, учителя, я знаю, я ранее говорил неправильно». Лицо Фэн Ли тут же сильно исказилось, заставляя Цинь Вэньтяня и Мо Шанга рассмеяться. «Этот жирный, он был действительно слишком бесстыдным. Жирный, у меня уже есть подходящий для меня метод развития для себя, поэтому этот способ культивации для вас». Цинь Вэньтянь дал метод культивирования области Юаньфу, Фэн Ли, но сохранил врожденную технику для себя. «Спасибо. Что за врожденная техника?» Фэн Ли любопытно спросил, прежде чем Цинь Вэньтянь ответил. «Отпечаток тысячи рук. Этот врожденный набор техник очень трудно культивировать, и на пике пользователь сможет использовать тысячу отпечатков ладоней. Это может быть описано только, как землетрясение. Тысячерукий старейшина знаменит тем, что он культивировал эту особую технику, и поэтому получил прозвище Тысячерукий. Цинь Вэньтянь, тебе нужно приложить усилия и изучить ее». Мо Шанг на полном серьезе напомнил Цинь Вэньтяню. «Да, конечно, я буду». Цинь Вэньтянь склонил голову в знак согласия. Он уже почти полностью освоил нисходящий кулак дракона, а насчет метода культивации, он обладал методом духовного совершенствования, а также искусством грез. Теперь у него была другая врожденная техника, отпечаток тысячи рук, и она не может быть лучше. «Это нефритовые медальоны Императорской Звездной Академии для вас обоих. Вы оба должны провести этот месяц в лишении свободы с акцентом на самосовершенствовании. После того, как вас выпустили, я отправлю вам своих учеников, чтобы они ознакомили вас с текущими событиями нашей Императорской Звездной Академии». Мо Шанг удалился вскоре после, в то время как Фэн Ли отправился изучать метод культивации области Юаньфу. Цинь Вэньтянь переворачивал страницы руководства отпечатка тысячи рук. С виду, эта особая врожденная техника выглядела очень простой. Есть только 5 методов боевых отпечатков. Алмазный отпечаток, отпечаток бушующего моря, отпечаток пустоты, отпечаток одиночества и отпечаток тысячи рук. Первый боевой отпечаток, алмазный отпечаток, использовал огромную силу и безграничную мощь, воплощение твердости. Два и краткое боевой отпечаток, отпечаток бушующего моря ссылался на бесконечные волны океанских приливов, использующий силой еще большей, чем последний, сравнимо с отпечатком тысячи рук. Каждый раз, когда ты используешь его, давление, испускаемое отпечатком тысячи рук, будет сродни тысячерукой бодхисаттвы, подавляющей небо и землю. Метод отпечатка тысячи рук, хотя и имеет невероятную силу, потребляет слишком большое количество энергии. Используя энергию юань, в вашем теле материализуется страшный отпечаток ладони и поражает врагов. Цинь Вэньтянь пробормотал. Эта врожденная техника была мощной, но она расходует слишком много энергии. Метод духовного совершенствования – божественные отпечатки. Цинь Вэньтянь неожиданно подумал о возможной перспективе. Первому уровню метода духовного совершенствования необходим первого уровня божественный отпечаток для преобразования астральной энергии в теле в божественную энергию. В таком случае, если он использует первого уровня ладонь-образный божественный отпечаток, чтобы помочь в преобразовании его энергии, в дополнение к врожденной технике отпечатка тысячи рук, не станет ли его сила еще более чудовищной? Как он думал об этом, сердце Цинь Вэньтянь задрожало от волнения. В своих воспоминаниях, там действительно был ладонь-образный божественный отпечаток. Такие божественные отпечатки в основном используют для изготовления божественного оружия типа ладони, чтобы увеличить силу атаки. С этой мыслью в голове, Цинь Вэньтянь начал осуществлять свои планы и культивировать с помощью метода духовного совершенствования. Этот метод духовного совершенствования был очень трудным для культивирования и использовал много астральной энергии. Этого было достаточно, только чтобы вписать божественный отпечаток с использованием большого количества астральной энергии, и после этого, используя некоторые специальные методы, пришлось уплотнять, сжимать и совершенствовать астральную энергию в одну гранулу божественной энергии, храня ее в акупунктурной точке. Продолжительность всего этого процесса была очень медленной, И только после этого Цинь Вэньтянь постепенно вошел в неглубокий сон, и он культивировал и совершенствовал астральную энергию во сне. В неглубоком состоянии сна скорость впитывания астральной энергии из 9 небесных слоев увеличилась в несколько раз. Скорость всасывания будет возрастать в геометрической прогрессии, если войти в глубокий или забытый сон. Это может компенсировать длительность культивирования с помощью метода духовного совершенствования. Естественно, ему потребуется больше метеоритных камней юань, чтобы дополнить это. После одного месяца лишения свободы, Цинь Вэньтянь придумал несколько способов, как получить метеоритные камни юань, чтобы помочь ему в его развитии. Прошло время, Цинь Вэньтянь потихоньку начал понимать суть метода духовного совершенствования, и его скорость увеличилась. Иногда он оставался в спящем состоянии в течение 3-4 дней, прежде чем проснуться, культивируя во сне. Это, конечно, заставляло жирного очень скучать, почти до такой степени, что он сходил с ума от скуки. Он хотел быстро закончить лишение свободы, так что он мог выйти и пообщаться с симпатичными студентками академии. Период времени в один месяц близился к концу, и Цинь Вэньтянь решил спать в павильоне. Астральный свет каскадом спускался вниз, падая на его тело, как он впитывал неуемную астральную энергию. В его звездных меридианах появились пульсирующие комочки астральной энергии, которые были собраны вместе, и он постоянно конденсировал энергию в ладонь-образный отпечаток, прежде чем уплотнять и совершенствовать ее. В конце концов, он позволил ей течь сквозь круговые дорожки звездных меридиан и хранить божественную энергию в его акупунктурных точках. В течение этого месяца культивации, Цинь Вэньтянь неустанно культивировал с помощью метода духовного совершенствования, совершенствования первого уровня, и в совершенстве овладел концепцией алмазного отпечатка. В то же время он расширил свои акупунктурные точки, что позволило им быть в состоянии хранить еще большее количество астральной энергии. После тренировки на пике возможного позволило ему прорваться на 2 и краткий уровень области артериального кровообращения. Очевидно, это было гораздо труднее прорыв на следующий уровень в царстве артериального кровообращения, по сравнению с царством очищения тела. Ему потребовалось время для того, чтобы объединить и собрать астральную энергию. Всего за один месяц емкость его хранения выросла в 6-7 раз, по сравнению со временем, когда он прорвался. Но, несмотря на это, ему до сих пор не удалось активировать 2 и краткий круговой артериальный путь. Из этого можно увидеть, что разрыв между уровней в царстве артериального кровообращения был весьма большой. Цинь Вэньтянь может победить Арфана из-за слишком большой взрывной силы, что он обладает. Но если бы они вели затяжной бой, он наверняка проиграл бы, потому что количество астральной энергии, которая могла быть сохранена в его теле, была слишком маленькой раньше. Глава 50. Небесный лес снов. Цинь Вэньтянь и Фэнли наконец встретил тысячерукий старейшина. За последние несколько дней были люди, которые доставляли им пищу, однако старейшина никогда не появлялся перед ними. Старейшина. Цинь Вэньтянь почтительно встал, приветствуя. Хэймэм. Тысячерукий кивнул головой. Цинь Вэньтянь, дело в темном лесу уже исследовано. Там был человек, кто готов стать свидетелем и заявил, что Арфан и другие действительно собирались вас убить. Что касается вопроса на арене месяц назад, в академии уже дали огласку тому, что это была личная обида и не является нарушением правил академии. Кроме этого, вы в настоящее время занимает последнее место среди новой партии студентов. Оба закончили лишение свободы сроком на один месяц, и можете покинуть это место прямо сейчас. Выслушав слова старейшины, Цинь Вэньтянь расплылся в улыбке. Ведь было абсолютно запрещено убивать студентов из одной школы в пределах территории академии, но дисциплинарный комитет на самом деле просто использовали 2 слова личные обиды, чтобы все объяснить. Это было очевидно, что они показывали приоритет к его стороне. Это Цинь Вэньтянь естественно понял. И кроме того, это не могло даже рассматриваться как наказание. Этот один месяц лишения свободы может рассматриваться только как закрытое обучение. Такой очевидный фаворитизм даже слепой мог увидеть. Но все же, это была реальность. Пока вы можете показать достаточно высокий талант, вы были бы в состоянии получить больший уровень обслуживания, так всегда. Спасибо, старейшина. Цинь Вэньтянь поблагодарил его с улыбкой, прощаясь с ним. После чего Фэнли и он ушли из этого места. Когда они вышли на улицу, белое пятно прыгнуло прямо в грудь Цинь Вэньтяня, и, выпуская свой язык, Проказник начал лизать лицо Цинь Вэньтяня. Очаровательный силуэт стоял перед Цинь Вэньтянем, и когда владелец очаровательного силуэта взглянул в его сторону, следы флирта можно было заметить мерцающие в ее фигуре. Демоница. Глаза жирного светились ярким свечением, как он смотрел немигающим взглядом на Луа Хуан. Ее фигура, хе-хе, жирный уже пускал слюни. Старшая сестра. Цинь Вэньтянь улыбнулся и шагнул вперед. Луа Хуан тоже подошла к Цинь Вэньтяню, и обняв его руками, она рассмеялась. «Младший брат, ты, наконец, вернулся». Цинь Вэньтянь чувствовал крайне мягкую кожу Луа Хуан. Он горько рассмеялся, она же не могла так сильно его искушать. В конце концов, ему было только 16, период, когда его гормоны и кровь бушуют. Жирный побежал вперед, и собирался обнять Луа Хуан с другой стороны, как она услышала крик. «Старшая сестра!» Луа Хуан взглянула на Фенли, и замерла, когда она поняла, что он собирался обнять ее, прежде чем она тихо хихикнула. «Старшая сестра, я брат Цинь Вэньтяня», жирный сказал, как он шагнул еще ближе к Луа Хуан. Луа Хуан рассмеялась, как она охотно взялась за руку с жирным. И в тот момент выражение абсолютного удовольствия появилось на его лице. Лучшие дни жирного были скоро. Кача, аркх, жирный вскрикнул в агонии, как он почти упал на землю, схватившись за правую руку, как блеск пота можно было увидеть на его лбу. Когда он склонил голову, жирный мог видеть только спины Луа Хуан и Цинь Вэньтяня, которые уходили. Его слезы почти закончились. Они были братьями, но почему такая разница в обращении? Не братья ли должны вместе делить пополам счастье и горе? Босс, подожди меня. Фенли бросился вперед. Оказалось, что в будущем ему придется следовать за Цинь Вэньтянем, чтобы получить объедки его удачи. Императорская звездная академия была несравнимо огромная. Существует дисциплинарный двор, двор старейшин, двор славы и двор студенческого союза. Естественно, там был только один дисциплинарный двор, один двор старейшин и один двор славы, а вот студенческий союз составлялся из групп студентов, которые объединились. Четыре сильнейшие студенческие группы в Императорской Звездной Академии стали называться Асура, Небесный Демон, Рыцарь и Организация Зеленых Облаков. Кроме этого, есть еще три места крайне важного значения внутри Императорской Звездной Академии. В первую очередь, был известен Небесный Звездный Павильон. Девять небесных слоев Звездного Павильона было местом, где хранились бесчисленные методы культивации и даже врожденные техники. Второе место было известно как зал астральной реки. В зале астральной реки была мистическая сила, моделирующая давление, которое звездные боевые культиваторы будут испытывать, когда они будут пытаться конденсировать свои астральные души. Это место может быть использовано, чтобы усилить свои чувства и увеличить их сродство, что позволит им использовать астральное давление, чтобы закалить себя и пробить их пределы, конденсировав астральные созвездия с еще более высоким небесным слоем. Третье место был известен как Небесный лес снов. Это место было огромным, безграничным, с мистической территорией, которая была чрезвычайно таинственной. Пока кто-нибудь входил в него, они вступали в сноподобное состояние. И более того, эта территория была связана со всеми великими боевыми академиями в королевской столице. Императорская Звездная Академия, Королевская Академия, Божественная Академия Ветра и Академия Семи Звезд, Небесный Звездный Павильон, зал астральной реки, Небесный лес снов. Цинь Вэньтянь пробормотал вполголоса. Его сердце трепетало в предвкушении, выслушав слова Луа Хуан. Неудивительно, что Императорская Звездная Академия была номер один во всей стране Чу, способной заставить молодежь со всех уголков путешествовать тысячи миль только, чтобы иметь шанс поступить в нее. Старшая сестра, что насчет Небесного леса снов? Почему он связан с другими тремя великими академиями? Цинь Вэньтянь любопытно спросил. Небесный лес снов изначально был создан чрезвычайно мощной фигурой Императорской Звездной Академии, кто владел знаниями о мистической территории. Вначале Небесный лес снов прилегал только к Императорской Звездной Академии, что ее позволило студентам развивать свои навыки посредством боев и сражений без страха смерти. После этого остальные три великих академии умоляли старшего о помощи. В конце концов, старший согласился, потому что он чувствовал, что если еще сильные студенты из других академий войдут в это место, то наши студенты Императорской Звездной Академии смогут получить еще большую выгоду. Луа Хуан продолжал объяснять, следовательно, Грозный старший пошел в каждую из четырех великих академий и использовал специальную врожденную технику, чтобы создать огромную территорию, соединяющую все четыре великие академии. Это было для них крайне выгодно. Предыдущие группы студентов получили огромную выгоду, а также повышали их боевые способности с помощью сновидений, что создал старший. Еще студенты с необычайным талантом из других вузов любили бросать вызов нашим студентам из-за небесного леса снов. Сердце этого старшего было очень великодушно, готовое помогать другим, а также приносит пользу нам самим. Цинь Вэньтянь смеялся, так как нет риска смерти в небесном лесе снов. Конечно, они постоянно пытаются повысить свои боевые возможности путем дуэли со студентами нашей академии. Следы смеха появились на лице Луахуан, когда она посмотрела в сторону Цинь Вэньтяня. «Младший брат, не смей недооценивать небесный лес снов. Это заставляет вас войти в состояние глубокого сна, приведя свое тело в альтернативную реальность. Сражения и поединки в нем тратят вашу астральную энергию, и, если вы испытаете ощущение смерти в таком состоянии, наверняка не захотите снова испытать это». Лицо Цинь Вэньтяня застыло, и он медленно кивнул головой. В настоящее время он также культивировал искусство грез. Конечно, он знал о альтернативной реальности внутри сна, особенно во 2М и 3М уровне искусства грез. На 2 уровне, в глубоком сне, его настоящее тело войдет в сновидение. Если он умер там, ощущение смерти будет поразительно реальным. Это чувство, несомненно, будет очень противным. Исходя из содержания искусства грез, когда он разовьет его до 3Г уровня, забытого сна, мечты перестанут быть мечтами. Если он умрет во сне, то умрет и в реальности. В небесном лесу снов сила погружения должна примерно быть на 2М уровне искусства грез. Аналогичный эффект с глубоким состоянием сна. Старший создал эту огромную территорию в целях помощи четырем великим академиям в своей практике развития. Босс, мы должны сначала перейти к 7 уровню небесного звездного павильона, чтобы выбрать какую-нибудь технику культивации или врожденную технику. Глаза Фенли светились ярким светом, как он спросил у Цинь Вэньтяня. С легкой улыбкой на лице, Луахуан взглянула на жирного, как она ответила: «Потому, что я знаю, ты и младший брат Цинь находитесь на последнем месте, из последней группы студентов. Ваш нефритовый медальон Императорской Звездной Академии по-прежнему в первом классе, что означает, что вам будет доступен вход только на первый уровень в небесном звездном павильоне, в котором находятся только самые посредственные техники культивирования и врожденные методы». Цинь Вэньтянь и Фенли были подавлены. Подумать только, что люди такого калибра заняли последнее место среди этого набора новых студентов. «Как насчет зала астральной реки?» — Фенли спросил. «То же самое, ты только на первом уровне. Не говори мне, что мы не можем войти даже в небесный лес снов. Нет никаких ограничений на небесный лес снов, вы можете пойти туда в любое время». Луахуан засмеялась, как она продолжила: «Я провожу вас обоих до места, где вы будете проживать, а желаете вы пойти в небесный лес снов или нет, можете принять позже». «Ладно». Цинь Вэньтянь и Фенли оба кивнули головами в знак согласия. Луахуан привела их обоих в место, где они жили. Дома были обеспечены чрезвычайно просто. В результате Фенли вздохнул, как он вспомнил то время, когда они были помещены под стражу. Это было наказание или награда. «Все новые студенты из этой группы уже переехали сюда. Я боюсь, что там не осталось больше комнат». Луахуан слегка улыбнулась, как она продолжала идти. Их усилия были напрасны, все номера, казалось, были заполнены людьми. В конце концов, они, наконец, обнаружили небольшой домик возле корней древнего на вид дерева, который был пустым. «Обстановка здесь не такая уж и плохая, нужно только пройтись по берегу, прежде чем вы попадете в небесный лес снов». Луахуан рассмеялась. Общежитие для студентов было на задней части небесного леса снов. Это позволяло им войти в небесный лес снов для тренировки. «Старшая сестра, а где ты остановилась?» Жирный жалобно посмотрел на Луахуан. «Этот домик был просто слишком ветхим. Хватит мечтать, вы должны поднять ваш нефритовый медальон до 4Г класса, прежде чем вы будете иметь право выбрать другой регион для отдыха». Луахуан ответила: «Работать. Как нам увеличить ранг нефритового медальона?» — Фенли спросил. Это было то, что Цинь Вэньтянь хотел знать. Оказалось, что для того, чтобы пользоваться ресурсами и благами, нужно было увеличить ранг своего нефритового медальона Императорской Звездной Академии. Уровень нефритового медальона определяется во Дворе Славы. Для новых студентов, нефритовый медальон для тех, кто в рейтинге ниже топ-30, на один уровне. С 30 го по 4 е место, их нефритовый медальон будет повышен до 2 класса. Для трех высших мест, их нефритовый медальон будет 3 класса. На самом деле это очень просто, если вы хотите повысить класс вашего медальона. Все, что вам нужно сделать, это прямой поединок с студентом в топ-30. И пока ваш рейтинг заменяет их, ваш медальон также будет меняться. Однако, если вы хотите поднять уровень своего медальона с 3 ранга до 4 го ранга, вам потребуется сдать 100 метеоритных камней юань 2 го слоя во Двор Славы. С 4 класса в 5 класс, вам будет необходимо отдать 300 метеоритных камней юань 2 го слоя, с 5 го на 6 краткий класс, 1000, и с 6 классов 7. Стоп, Цинь Вэньтянь воскликнул, как он молча удивлялся сумме. С 5 го на 6 краткий класс, 1000 штук метеоритных камней юань 2 го слоя, они хотят напугать его до смерти. Луа Хуан захихикала, как она посмотрела на Цинь Вэньтяня. Императорская Звездная Академия, чтобы обеспечить так много людей, как вы думаете, где они берут ресурсы? Как они могут зависеть от старейшин, чтобы обеспечить себя ресурсами? Они, естественно, зависят от студентов. Это хорошая форма обучения, но это слишком жестоко, Цинь Вэньтянь промямлил. Жестоко? Луа Хуан засмеялась. С нефритовым медальоном 6 класса вам будет позволено войти на 6 краткий уровень в небесном звездном павильоне. Там есть высокого уровня методы культивации ранга юаньфу, а также высшего уровня земного ранга врожденные методы, которые стоят 1000 метеоритных камней юань 2 го слоя, что эквивалентно 10 метеоритным камням юань 3 го слоя. Если задуматься, стоимость модернизации медальона вовсе невысокая. Цинь Вэньтянь застыл, когда он услышал слова Луа Хуан, и внимательно обдумал их. Оказалось, что то, что она сказала, было правда. Шестикраткий уровень в небесном звездном павильоне был чрезвычайно полезен для культиваторов в последних трех уровнях области Юаньфу. Этот специальный режим доступен только в небесном звездном павильоне. Тысячи метеоритных камней Юань 2 го слоя действительно не могут считаться большим количеством. Несмотря на то, что он понимал это, Цинь Вэньтянь по-прежнему чувствовал себя несколько подавленным в его сердце. В прошлом, когда он был в небесном городе Гармонии, даже метеоритные камни юань 1 го слоя считались драгоценным сокровищем. Метеоритные камни юань 1 го слоя позволяли боевым культиваторам стать звездным боевым культиватором. В дополнение к этому, к этим скудным ресурсам, привыкли относиться как к сокровищам. Но здесь было совершенно по-другому, не было никакого сравнения.